Глава вторая. Щелчок, и появилась картинка. У меня остались в памяти картины из старых фильмов, как пароходы входят в Нью-Йорк, медленно проплывая мимо статуи свободы, мимо небоскребов. Мне казалось, что теперь я увижу то же самое, только не с палубы парохода, а из иллюминатора самолета. Но аэропорт находится далеко от города, там было грязно и холодно, и я с облегчением вздохнул, пересев в другой самолет, вылетающий рейсом в Сан-Франциско. Сиденья были расположены так близко одно за другим, что сидеть можно было только с откинутой спинкой. Во время ланча спинку нужно было привести в вертикальное положение, и, похоже, этот ланч подавали с одной единственной целью, чтобы пассажиры, закончив прием пищи, были счастливы опять откинуть спинку кресла. Я прибыл около полуночи. Такси доставило меня по восьмиполосной автостраде в город. Я еще не пришел в себя после полета сквозь грозу. Гостиничный слуга, который отнес мои вещи в номер, включил телевизор. Щелчок, и появилась картинка. На экране с непристойной нахрапистостью ораторствовал какой-то мужчина. Я не сразу догадался, что это проповедник. На следующее утро портье вызвал мне такси, и я вышел на улицу. Окно моего номера выходило на стену соседнего дома, и утром в комнате было сумрачно и тихо, зато теперь звуки и краски города обрушились на меня со всех сторон, а надо мной сияло ясное голубое небо. Поездка по раскинувшемуся на холмах городу, по прямым, как стрела, улицам, ведущим вверх, а потом внезапно падающим вниз, чавканье разбитых ресорт такси, когда водитель тормозил перед поперечными улицами, вид небоскребов, мостов и огромной бухты — от всего этого я был как пьяный. Дом был расположен на тихой улице. Это был деревянный дом, как и все постройки в этом районе. Ко входу вела лестница. Я поднялся наверх и позвонил. Мне открыл какой-то старичок. «Мистер Хирш, мой муж умер 6 лет назад. Тебе не надо извинять». Здесь и далее героиня говорит с грамматическими ошибками, буквально переводя с английского те или иные обороты. «Меня часто берут за мужчину, и я привыкла. Ты ведь тот немец, о котором мне рассказывала Вера, верно?» Не знаю, что это было, растерянность, запоздалая реакция на стресс трудного перелета или поездка в такси, но я, кажется, потерял сознание. И пришел в себя, когда старушка плеснула мне в лицо стакан воды. «Ты был счастлив, что не упал с лестницы. Если можешь, заходи в мой дом, и я дам тебе глоток виски». Виски растекся огнем по моим жилам. Воздух в комнате был спертым, пахло старостью, старческим телом и старой едой. Я вдруг вспомнил, что в доме моих деда и бабки стоял такой же дух, и меня опять охватил страх перед старостью, который я все время в себе подавляю. Женщина сидела напротив и внимательно меня изучала. Она была совершенно лысой. «Значит, ты хочешь поговорить со мной о Карле Вайнштейне, моем муже?» Вера сказала, что это очень важно, рассказывать о том, что тогда происходило. Но это тяжелая история. Мой муж хотел забыть ее. Я не сразу понял, кто был Карл Вайнштейн. Но когда она начала рассказывать, я вспомнил. Она не знала, что, рассказывая его историю, касается и моего прошлого. Она говорила каким-то странным, монотонным голосом. До 1933 года Вайнштейн был профессором органической химии в Бреслау. В 1941 году, когда он попал в концентрационный лагерь, его бывший ассистент Тиберг затребовал его оттуда для работы в лаборатории Хархазе и добился его перевода на завод. Вайнштейн был даже доволен, что опять может работать в своей области, и что в лице Тиберга он имеет дело с человеком, который ценит его как ученого, говорит ему господин профессор, и каждый вечер вежливо прощается с ним, когда он вместе с другими узниками отправляется в свой барак за колючую проволоку. Мой муж был не очень приспособленным к жизни и не очень смелым человеком. У него не было идеи, что вокруг него происходит и что с ним будет дальше, а может, он и не хотел ее иметь. А вы тоже были тогда на РХЗ? Я встретилась с Карлом на пути в Освенцим в 41 году. А в следующий раз мы увиделись только после войны. Я фламандка, ты знаешь, и сначала могла скрываться в Брюсселе, пока они меня не схватили. Я была красивой женщиной, а они делали опыты с кожей моей головы. Я думаю, это спасло мне жизнь. Но в 45-м я была лысой старухой. Мне было тогда 23 года. В один прекрасный день к Вайнштейну пришли двое, один сотрудник завода, другой эсэсовец. Они объяснили ему, какие показания он должен будет дать полиции, прокурору и судье. Речь шла о саботаже, о рукописи, которую он якобы нашел в письменном столе Тиберга, о якобы подслушанном разговоре Тиберга с одним из сотрудников. Я вспомнил, как Вайнштейна тогда привели ко мне в кабинет в арестантской одежде и как он давал свои показания. Он сперва не хотел. Все это была неправда, а Тиберг хорошо к нему относился, но они показали ему, что раздавят его. Взамен они даже не обещали ему жизнь, а только давали шанс прожить еще какое-то время. Ты можешь себе такое представить? Потом моего мужа перевели в другой лагерь, и там про него просто забыли. Мы с ним договорились, где встретимся, в случае все кончится. В Брюсселе на Гранд-Плас. Я пришла туда случайно, весной 46-го. Я уже и не думала о нем, а он ждал меня там с лета 45-го. Он сразу меня узнал, хотя я была лысая старуха. «Кто устоит такое?» — она рассмеялась. У меня не хватило духу сказать ей, что Вайнштейн давал свои показания мне. Не мог я ей сказать и того, почему для меня так важно, правду ли тогда говорил Вайнштейн, но мне непременно надо было это знать. И я спросил, вы уверены, что ваш муж дал тогда ложные показания? Я не понимаю. Я рассказала вам то, что узнала от своего мужа. Лицо ее приняло неприязненное выражение. Уходите, уходите.